Оленей вождь. Во главе оленьих племен стоял крупный олень с ярко-желтыми рогами. Желторогие рождались очень редко, один раз в 50 или 100 лет. Такого оленя, как только он подрастал, сразу избирали вожаком всех оленьих племен. Все считали, что у желторогого золоченые рога, они так и сияли в лучах солнца, что было больно глазам. Из поколения в поколение передавалась весть, что пока среди оленей живет желторогий, то ясное солнышко покровительствует оленьим племенам. И действительно, вот уже 10 лет желторогий был вождем, и за это время оленьи стада увеличились, окрепли, намного меньше стали гибнуть от хищников, совсем не страдали от бескормицы. У желторогого была седая борода еще с молоду. В оленьем народе говорили, что так у желторогих всегда – седая борода с малых лет, от мудрости, подаренной им природой. На рассвете солнечного дня большое стадо оленей, состоящее из нескольких племен, паслось на широкой отлогой возвышенности, поляне, одной стороной примыкающей к реке, к крутому обрыву. Вся поляна была покрыта вкусным лишайником, ягелем, который люди называют оленьим мхом. Здесь было ветрено, и оленям не мешали кормиться комары, оводы, мошкара. Ветер сдувал назойливых насекомых. С трех сторон от стада настороженно стояли дежурные олени, охраняя собратьев. В эти дни олени были особенно осторожны. Желторогий вожак по 3 раза в день и 4 в ночь приказал менять охрану стада, чтобы дежурные олени не уставали и надежно берегли покой племен. Вождь оленьего народа действительно имел мудрую голову. Он знал многое, что помогало ему сберегать свои племена. В конце августа он ожидал большой волчьей охоты. Все время был в тревоге и заботах. Он знал, что если встретить эту охоту в удобном для защиты месте, заранее обнаружить нападение и подготовить оборону, то потери будут незначительными. Он приказал племенам не перемешиваться, держаться отдельно, и стадо становилось как бы разделенное на отряды. У каждого племени тоже была своя охрана, 2-3 дежурных оленя. Едва солнце показалось из-за дальних сосен, как к желторогому подбежал дежурный олень. «О, желторогий вождь!» — произнес он торопливо. «Волки!» «Ты видел их? Сколько? С какой стороны? Как они движутся?» «Самих волков я не видел, но я разглядел, как трепещет кустарник. Я расслышал, как трещат ветви под ногами врагов. Судя по этим признакам, волки идут на нас 3 тропами с разных сторон, чтобы прижать нас к обрыву. Их много. Может быть, 100. Созови вожаков племен». Не успел затихнуть топот убегающего дежурного оленя, как вожаки уже стояли вокруг вождя. Здесь надо объяснить, что среди вожаков было много самок, оленух. Они тоже, как и самцы, имели высокие ветвистые рога и полноправно командовали племенами. Племена желторогого вождя вели свой род от северных оленей, у которых самки имеют рога и часто бывают вожаками, потому и народ желторогого питался в основном лишайником, ягельником. Это любимая пища северных оленей. Племена желторогого хранили традиции и привычки своих предков, северных оленей, однако в вожди всего народа самок никогда не выбирали. «Волков много», — сказал желторогий, обращаясь к вожакам. «Это большая охота». «Значит, во главе старый Вергил. Запомните главное — держаться по племенам, не разбегаться, стоять тесно, не впускать волков внутрь стада. Если хоть один прорвется, надо сделать все, чтобы его убить. Спинами к обрыву, самки и телята сзади, быки впереди. На прорыв не пойдем. Держать оборону, пока они не уйдут сами, все. По местам». Земля глухо загудела от гулких оленьих копыт. Огромное стадо перестраивалось для жестокого боя. Волки напали стремительно и дерзко, спереди, тремя группами, но внезапно, видимо, по заранее обдуманному решению, все три группы рванулись в одну сторону, сошлись воедино и врезались стадо в одном узком месте отчаянно, свирепо и быстро. Сразу около десятка оленей, отбивавшихся спереди, было зарезано, но один волк сумел ворваться вглубь стада. Олени было заметались, двоих он сразу завалил, но вожак племени, принявшего удар волков на себя, помнил наказ вождя, и едва он издал призывный резкий приказ, как два крупных быка кинулись к волку. Уже через мгновение он был убит их мощными передними копытами. Внезапно волки отхлынули, бой прекратился. Олени замерли в тревожном ожидании. Спереди, почти вплотную к оленьему стаду, спокойно, не спеша, подошел огромный седой волк. Желторогий сразу узнал старого Вергила и вышел ему навстречу. «Я приветствую тебя, вождь волков, мудрый Вергил. Я приветствую тебя, желторогий вождь оленей. Я прекратил охоту. Нам уже хватит добычи. Но почему ты убил одного из самых смелых моих волков? Кто из оленей посмел поднять копыта на волка? Это ты приказал, желторогий вождь?»